а дело это будем держать в секрете. Трое об этом до поры до времени будут знать. Ты, я да нотариус, который купчу оформит. Так в наши дома попали внуки Ковальчука и еще десятка-полтора бывших непманских семейств. Авданин пошел на явное нарушение финансовой дисциплины, но, проявив склонность к комбинационному мышлению, добыл деньги на разгон, на первые шаги оживления замороженного, остановленного банком строительства. Столкнув корабль с мели, Степан Авданин цепко и жестко взял все вожжи настройки в свои руки. И прежде всего он наладил беспощадный учет всех материальных ценностей и каждого человека часа произведенных работ. «Социализм — это учет», любил повторять и к месту, и без места Авданин, пересчитывая гвозди, кирпичи или взвешивая на весах и звездку, и краску. А мы, дорогие товарищи, именно социализм строим, а не феодализм, так что привыкайте общее добро беречь. Оно теперь ваше, а не барина». «Социализм, говоришь, строим?» Насыпались на него строители рабочие. «А зачем торгашам квартиры продал? Это что же, по-твоему, социализм? Это же капитализм чистейшей воды!» Авданин в ответ на эти горячие слова только улыбался, крутил своим длинным носом, вытягивал вперед костлявую ладонь. «Подожди, не кипятись», — вкрадчиво говорил Авданин. «Давай по порядку разберемся. Ленин не побоялся НЭП во всей стране объявить. Не побоялся. А ты испугался, что в наших пролетарских домах несколько буржуйчиков будут жить. Так что ли тебя понимать надо? Наша задача — отнять у них копейку и на эти деньги для рабочих квартиры построить. А капитализм социализму теперь не помеха. Надо его только в наши дела, как в аптеке, по одной капле добавлять. Основной производственной силой на строительстве по-прежнему оставались рабочие электрозавода. Но однажды, когда приступили к кирпичной кладке первых этажей, Авданин привел с Ярославского вокзала деревенскую артель каменщиков, подписав с ними очень выгодный уговор на 2 этажа в каждом корпусе и обязав их обучить за это своему ремеслу самих рабочих. Он расставил ярославцев по одному на каждый корпус, а подручными к ним определил электрозаводцев. Костя Сигалаев тоже овладел в те времена искусством ровно класть кирпичи, как пироги в печи, один к одному. Комбинационные таланты Авданина в ту пору расцвели так сочно, что он даже ухитрился учредить нечто вроде лотерейных купонов на право получения квартиры в будущих домах. Авданин вошел в деловой контакт с выпускными курсами нескольких московских технических институтов, пригласив их участвовать в строительстве новых домов. Каждый студент, отработавший определенное число человека-часов, получал право тащить счастливый билет. Счастливчик включался в группу рабочих электрозавода. В дальнейшем студенты использовались на сугубо технических работах, электропроводке, оборудовании радиоточек и тому подобное. Именно таким образом попал в число пайщиков будущих домов и мой отец, выпускник МВТУ имени Баумана. Но хитрее всего поступил Авданин с той самой высокой организацией, которая наложила запрет на продолжение строительства. Авданин отправился в эту организацию и выразил полную солидарность с ее мудрым решением. Одновременно он выдвинул альтернативу – продолжить дальше строительство не всех шести корпусов, а только трех. Высокая организация, несказанно обрадованная тем, что теперь денег надо будет отпускать в два раза меньше, сняла запрет и отпустила суммы на строительство трех корпусов. Так Авданин и возвел первые два этажа во всех шести корпусах наших домов. Половину на официальные деньги, половину на неофициальные. Это, конечно, сразу же стало известно. Снова прибыла комиссия, и Авданину был учинен допрос. Почему он нарушил достигнутую договоренность и откуда взял деньги на все дома сразу? «Экономия», — очень серьезно объяснил Авданин. «Бережем каждый рубль. Народ у нас сознательный, для себя строим. Поэтому процент брака низкий, а производительность высокая. Каждый понимает свою ответственность, каждый изыскивает дополнительные возможности. Стараемся комбинировать. Например, раньше здесь использовался только автомобильный транспорт. Мы от него полностью отказались и перешли исключительно на гужевой. Это гораздо дешевле. Лошади не ломаются, не стоят в ремонте по нескольку дней. О своей сделке с Ковальчуком и Преображенскими Непманами Авданин нигде официально не упоминал, но это, тем не менее, всплыло на поверхность. Над головой предприимчивого прораба собрались черные тучи. Поговаривали, что от работы его отстранят и, возможно, тоже отдадут под суд. Но на защиту Авданина решительно встал парторг Заботин. Алексей Иванович в связи с ухудшением здоровья в последнее время от строительных дел почти отошел. Но когда Авданина обвинили в потере классового чутья, Заботин специально приехал из больницы. «Чутье у него самое правильное», — сказал Заботин, когда обсуждалась возможность дальнейшего пребывания Авданина на должности главного прораба. «Он что хочет? Скорее наших рабочих в новых домах поселить. Мы тоже хотели того же самого, но выяснилось, что делать этого пока не умеем, а он умеет». Поэтому я предлагаю вопрос с повестки дня снять. 15 или 20 квартир, которые Авданин продал, пустяк. Это будет ничтожный процент нетрудового населения в новых домах. Подавляющая же прослойка у нас будет пролетарская. И вот что я еще хочу сказать, товарищи. Мы умеем хорошо говорить на собраниях, произносим зажигательные речи, принимаем правильные решения, выносим блестящие резолюции –